Глава 34. Лабиринт. «Замечательно! Просто замечательно!» Прыщавый сир похлопал в ладоши, выдвинувшись в центр импровизированного круга. Острия копий, застывшие легионеры и все присутствующие ему совершенно не мешали. Отрывистый звук хлопков глухо прозвучал в полной тишине. Картавил он именно так, как я запомнила, после нашего краткого общения во время белого танца. Нескладный юнец исчез. Вместо него, выпитив впалую грудь, наслаждаясь всеобщим вниманием, стоял высокий сир. «Я не рассчитывал на такую фею, но вышло неплохо, неплохо». Он хвалил так, как будто сам распределял роли на этот вечерний спектакль. Марша вскинулась и шагнула вперед с намерением поставить наглеца на место. Дура. Вместо этого задохлик шагнул вперед и смачно, с оттяжкой и довольным кряканьем, влепил леди Фею увесистую пощечину. Козел бил перстнями наотмашь, правильно рассчитанным движением. Марша упала, харкнув кровью, с выражением абсолютной прострации на лице. Сомневаюсь, что хоть кто-то когда-то так поднимал на нее руку. «Я всегда мечтал это сделать». Юнец присел рядом и нежно, очень бережно погладил Маршу по голове. Столько откровенного сумасшествия было в этом движении, что задрожала даже я. Пальцы на шее снова предупредительно сжались. «Молчи». Я спиной чувствовала тепло чьего-то тела. И как быстро-быстро чистит пульс. «Кантор?» Сзади заголосили. Крик оборвался резко, как будто перекрытый чьей-то рукой. Я обратила внимание на лица пустых. В основном молодые легионеры, до 40. Среди них не было ни одного из настоящих ветеранов. Магов, наблюдателей и дуэней от нас отделили стеной спин в латах и кованых нагрудниках, оттеснив в сторону поместья. Я видела, как они по очереди пытаются чаровать. Бесполезно, бесполезно, бесполезно. Здесь глушат всю магию полностью, а не только перехват вестников. «Да какой же мощности должен быть артефакт?» Марша пыталась кастовать атакующие плетения, рисуя пальцами один узел чар за другим. Внутренний огонь плясал сполохами в ее глазах, но не мог найти выхода. Высшие потеряли свой главный козырь — возможность обращаться к силе. Стайка испуганных детей, безуспешно попробовав сплести чары, сгрудилась плотнее, как маленькие птички, опасаясь лишним движением привлечь внимание большого и страшного хищника, который появился в их угодьях. Без силы нас можно брать сразу, тепленькими. Нам нечего противопоставить обученным и хорошо вооруженным легионерам. Оружия тоже ни у кого нет. Кто в здравом уме притащил бы на прием арбалеты или перевязь с мечом? Марша плюнула на чары и просто отползла по траве назад, бестолково пытаясь избежать прикосновений задохлика. Он больше ничего не делал, только гладил с осторожным восторгом ребенка, который получил вожделенную игрушку в свое полное распоряжение, касаясь самыми кончиками пальцев, размазывал кровь по ее лицу, обводил контур разбитых губ, нежно скользил по шее на грудь. Ужас. Бескрайний и беспредельный. Вот что выражало лицо Фэйю. Для высшего вряд ли что-то может быть страшнее абсолютной беспомощности в руках врага. Марша смотрела по сторонам в надежде, что этот кошмар сейчас закончится, и она проснется. Мы встретились глазами, и я провалилась в темный омут. «Ужас! Отвращение! Меня сейчас тошнит, просто вырвет. Лицо дергает от боли, и самое страшное не это. Самое страшное, что мы остались одни. Они не пришли, не успели. Что-то пошло не так, и сейчас...» Я прикрыла глаза в попытке заблокировать эмоции. Псакова эмпатия, как всегда, срабатывает совершенно не вовремя. Щит! Еще один щит! Еще один щит! Ужас Марши сносил все напрочь. Переключиться! Я пыталась поймать кого-то рядом, более спокойного, чтобы выиграть время и построить щит, и провалилась в клубящийся водоворот абсолютного безумия. Осколки, обрывки мыслей, мощные, четкие, простые звериные желания. Еще дозу. Разорвать это красивое платье и оставить яркие отпечатки на белоснежной коже. Поставить на колени и заставить раз за разом испытывать то же унижение, через которое проходил он. Впиться зубами и откусить кусочек, чтобы личная печать на этом теле осталась навсегда. его печать. Чужие эмоции захлёстывали с головой. Мне хотелось визжать от ужаса, на одной высокой ноте, не останавливаясь, просто визжать, чтобы изгнать это безумие из своих мыслей. Я хочу обратно в свой полевой госпиталь, к своим склянкам с зельями, алхимической лаборатории вместо выходных, раненым легионерам. Там все было четко и понятно. Выжил еще один день. Молодец. Спас чью-то жизнь. Молодец вдвойне. Я не хочу влезать в эти интриги высших с их родовыми сумасшествиями, отклонениями в результате кровосмешения и близкородственных скрещиваний. Психи. Все просто псаковы психи. И прыщ, и бледная моль, и марш, и кантор, и дядя. Нормальных среди нас нет. Просто нет. Нормальные не выживают. Выживают свихнутые, отмороженные на голову, способные переступить через себя и другого. Высшие отморозки, высшие паразиты, высшие. И я тоже. Я точно такая же, как все. В себя я пришла от благодатной боли. Еще чуть-чуть, и Кантор просто сломает мне шею. Боль помогла отделить свои эмоции от чужих и возвести щит. Прыщавый сир был абсолютно и полностью сумасшедшим. Теперь я могла это сказать с полной уверенностью. Тогда, во время танца, я просто отслеживала основные признаки. Расширенные зрачки, дерганное движение, избыточность потоотделения, отливающие желтизной радужки. Хейли сказал, что он похож на опустившихся из квартала нарко. Хейли оказался прав. Он употреблял. Давно и долго, судя по тем ошметкам, в которые превратилось его сознание. Как он выдержал весь вечер, почти не выдав себя. Закинулся дозой заранее. И как можно остановить совершенно сумасшедшего высшего? Он оторвался от марша и поднял голову, услышав вдалеке звук горна. Три длинных, два коротких. Сигнал к наступлению. После этого горн взял две слишком высокие ноты, и звук резко оборвался. Измена. Если сюда добавить третий короткий сигнал в высоком спектре. Это значило измена. Именно это сообщение последним пытался передать горнист. Измены в легионе. Меня вздернули на ноги и прижали спиной к груди, чтобы дать опору. Фэй-Фэй стояла справа. Ее сбоку поддерживал Хейли. Я потянулась к Фэй и сплела пальцы. Другой рукой, нащупав стрелу порт-ключ, прошептала: «Служу Блау!» «Псаки!» «Ничего! Порталы тоже блокируют!» «Хейли!» Я говорила тихо, повернувшись в полоборота. «Что это?» «Не знаю». Он виновато помотал головой. «Подчинение? Наши бы никогда не стали. И тип...» «Вот только не надо эмоций, не до них сейчас». «Хейли, почему на Тиберия подействовала, а на тебя нет?» Он опять пожал плечами. «Псаков идиот. И это будущий алхимик». «Думай, Хейли, думай. Сравнивай детали. Причина есть. Найди ее. Думай, Хейли». Я замолчала, потому что прыщ хлопнул в ладоши и соизволил заговорить. «Дамы вперед!» Пустые развернулись, направив острия копий в сторону входа в лабиринт Фею. «Нас будут загонять туда?» «Кавайеры отошли!» Он махнул в сторону, куда пустым предлагалось отогнать парней. «Стадо делят пополам, или дамы идут первыми?» «Я протестую! Что с нами будет? Немедленно объяснитесь! Вы знаете, кто мой отец?» У одного из юнцов банально сдали нервы. Сира, кинувшегося вперед с намерением отобрать копье у пустого легионера, просто нанизали на пики, подняв его в воздух. Он кричал недолго, только пока сползал вниз по копьям. После этого трепыхнулся и затих. Крови было много. «Молчать! Я не буду повторять дважды! Дамы, вперед!» На этот раз повиновались все и сразу. Нас, всех детей с приема, гнали в лабиринт, как овец, подгоняя сзади острыми пиками. Вечно зеленые заросли красиво смотрелись в обычное время. Сейчас, почти в полной темноте, света обычных факелов не хватало. Зеленые стены значительно выше моего роста навевали тоску и воспоминания о тюрьме. По пути тут и там попадались свежие трупы легионеров. Седые виски, грузные фигуры с колотыми и резанными ранами. Ветераны. Схлестнулись здесь. Вот тот, кого я собиралась пригласить на танец, он стоял у колонны. Почему не услышали? Купол тишины, туфельки промокли и потемнели. От вечерней росы или свежей крови. Псаки. Псаки. Псаки. Саки! Прыщавый хрен не смог бы провернуть это один. Кто? Кто предатель? Мари, где тебя до сих пор носит? Ликс, надеюсь, вы в порядке. Было холодно. Купол тепла в лабиринте не действовал, и я начала дрожать в тонком платье и туфельках. Тиберий шагал сзади вместе со всеми пустыми. Улыбчивый парень исчез, и я несколько раз оборачивалась назад в надежде поймать отблеск сознания в его глазах. Я догнала Маршу на втором повороте в центр лабиринта, предупредительно сжав руку Фэй-Фэй и кивнув Кантору. Только Фэйю может рассказать, что, псаки, их возьми, происходит в поместье Фэйю. Молча пристроилась рядом, подстраиваясь под шаг. Щеку Марши раздуло. Я оценила повреждение. Есть всего несколько часов, прежде чем шрам останется навечно. Один из камней в перстнях сильно рассек щеку, оставив рваные раны. Ее силе духа на самом деле можно было позавидовать. Быстро проблевавшись в кустах, она шагала вперед наравне со всеми, почти возглавляя шествие. Я не знала, как начать разговор, чтобы Марша сразу не взбрыкнула. «Фэйю, перемирие. Только на этот вечер. Обмен информацией». Марша дернула головой в мою сторону. «Ты отвечаешь на мои вопросы, а я... Я говорю, что Дарин на самом деле думает о тебе. Слово Блау, буду говорить только правду». Я шептала тихо, пока пустые на разговоры внимания не обращали. «Но лучше не рисковать». Марша молчала, ровно шагая вперед. «Сейчас не время для тупых детских игр и обид. Давай подеремся, когда все это закончится». «Зачем Фэйю на самом деле вызвали легионеров в поместье?» «Идиотка!» Марша прошипела, охнув. Видимо, говорить было больно. «Ты бы пустила дивизию в родовое поместье? Хотя да, ты бы пустила. И сама открыла бы ворота пошире». Она фыркнула. «Таких идиоток, как ты, больше нет. Пришел приказ». «Сверху? Откуда? Чья печать стояла в приказе?» «Меня забыли ознакомить». Она издевалась, но отвечала. «Совет рода был против. Дед даже...» Она осеклась, поняв, что сказала лишнее. «Указанная причина была глупой. Ловят одержимого. И это на малом приеме. Отказать повода не нашли. Сейчас непросто». Голова быстро работала. «Фэйю ни при чем. Фэйю изначально были против, если допустить, что Марша не врет. Если Марша не врет. Глушилка. «Ты идиотка, Блау! Фэйю только что кровью не расписались в безопасности всех присутствующих. Стали бы мы лишать себя связи с внешним миром. Это идея этих твердолобых. Кайри. Ее зовут Кайри». Марша кивнула через плечо назад, на бледную моль, которая шагала, спотыкаясь в браслетах-блокираторах. «И она никогда не была одержимой, Блау, пока не явилась ты!» «Я знаю, Марша. Жаль, хорошая пешка отдана зря, но партию уже не переиграть». Виски заломило от острой боли. «Слишком много эмоций, слишком!» Щит не выдерживал, прогибаясь внутрь. «Это...» Она помедлила, решая, стоит ли делиться со мной крупицами информации. «Это измена, Блау. Чистки в Легионе начались давно, но в пределе не раньше зимы», — она шептала торопливо, глотая слова. Что-то сподвигло их начать раньше. «Это только такие идиотки, как вы, живущие в своем розовом мире с единорогами, не в курсе». «Да, единорогов у нас много. Поэтому на приеме Марша блистала. Она была единственной из Фэйю, как я раньше не обратила на это внимания, занятая бойкотом. Кто в поместье?» «Остались только слуги. Все подземелья опечатаны. Кто сунется, рванет так...» Она криво улыбнулась здоровой стороной лица, свято уверенная в силе огненных элементалей. «Увели всех. Официально наказание за неподобающее поведение». «А Маршу оставили на откуп, если что пойдет не так?» «Нет, с одной стороны, я их понимала. Наследница не первой очереди и ради выживания целого рода. С другой стороны, Маршу было даже немного жалко. Не знаю, смогла бы я изображать беззаботность и танцевать весь вечер. Бойкот. Разве было не весело?» Она усмехнулась здоровой стороной лица. «Блау, ты дура. Вы должны были уйти после третьего танца. И сейчас не...» «Глушилку поставили после первого». Я перебила ее, отрицательно покачав головой. «Мы бы не вышли. Или остались где-нибудь под кустами». Я покосилась назад, в сторону монотонно шагающих пустых. «Тогда где все?» Если Фею готовились, почему, псаки, их возьми, сейчас это происходит с нами? Я не знаю. Марша говорила глухо. В голосе слышалось тщательно сдерживаемое волнение. Что-то пошло не так. Там брат и... Что пошло не так? Горн начал трубить измена. Если их заблокировали на подходе к поместью, кто знает, сколько у них таких живых умертвий, пустых в полном боевом облачении. Если приказ был поддельным... Я больше ничего не знаю. Осталось два поворота до центра. Дарин, ты дала слово. Она крепко ухватилась за почти оторванный рукав верхнего халата. Неужели даже в такие моменты она способна думать о Квинте? Судно имени Марши Фею дало течь и пошло ко дну. Даже если весь мир летит за грань, Фей думает об этом козле Дарине.